Государство всеобщего благосостояния. Бремя и субсидии. В самом ли деле современное государство всеобщего благосостояния помогает бедным? Общепринятая идея, которая вызвала к жизни такой тип государства, сводится к тому, что оно перераспределяет доход и богатство от богатых к бедным. Через прогрессивные налоги забирает деньги у богатых, а через многочисленные пособия и услуги раздает их бедным. Но даже либералы эти, защитники и соратники государства всеобщего благосостояния, начинают понимать, что эта идея от начала и до конца всего лишь миф. Правительственные контракты, особенно оборонные, перекачивают средства налогоплательщиков в карманы привилегированных корпораций и хорошо оплачиваемых промышленных рабочих. Законы о минимальном размере оплаты труда порождают безработицу, особенно среди самых бедных, необразованных и неквалифицированных рабочих на юге, среди негритянских подростков в гетто и среди не получивших профессиональной подготовки по всей стране. Установленный законом минимум заработной платы, естественно, не гарантирует занятость кому бы то ни было, но зато он не позволяет никого взять на работу по меньшей ставке. Результатом оказывается безработица. Экономисты продемонстрировали, что рост федерального минимума заработной платы создал известный разрыв в уровне занятости белых и темнокожих подростков и поднял уровень безработицы среди негритянских подростков мужского пола с послевоенных 8% до нынешних 35% и более, до уровня намного более катастрофичного, чем даже массовая безработица депрессивных 1930-х годов – 20-25%. Мы уже знаем, как государственное высшее образование перераспределяет доход от бедных к богатым. Система правительственного лицензирования, охватывающая одну профессию за другой, делает их недоступными для менее обеспеченных и менее квалифицированных работников. Уже начало возникать понимание того, что программа реконструкции городов, задуманная вроде бы для приведения трущоб в приличный вид, фактически ведут к сносу домов, в которых живут беднейшие горожане, и выдавливанию их в еще более перенаселенное и нездоровое жилище, а все выгоды достаются субсидируемым арендаторам, которые платят за жилье меньше, чем потребовал бы рынок, профсоюзам строителей, привилегированным застройщикам и деловым кругам. Уже стало общим местом, что профсоюзы, некогда столь опекаемые либералами, заняты главным образом тем, что, опираясь на правительственные привилегии, отсекают от рынка меньшинство. Федеральная политика высоких сельскохозяйственных цен обирает налогоплательщиков, чтобы еще выше поднять цены на продукты питания, от чего страдают беднейшие потребители, а выгоду получают отнюдь не мелкие фермеры, а самые богатые производители сельхозпродукции, обрабатывающие огромные площади. Поскольку фермерам платят за килограмм или бушель продукции, выгода достается самым крупным производителям, а так как фермерам зачастую платят за отказ от производства, за вывод земель из эксплуатации, безработица поражает беднейшие слои сельскохозяйственного населения, арендаторов и батраков. Законы о зонировании застройки в развивающихся пригородах закрывают допуск в эти районы беднейшим горожанам, чаще всего неграм, пытающимся перебраться туда вслед за уходящими из центров городов рабочими местами. Почтовая служба США берет повышенную плату за доставку корреспонденции, чтобы субсидировать распространение газет и журналов. Федеральное управление по жилищным вопросам субсидирует ипотечные кредиты для зажиточных домовладельцев. Федеральное бюро мелиорации субсидирует воду для орошения богатых ферм на Западе, а страдают от этого бедняки из центров городов, которым приходится платить за воду больше. Управление электрификацией сельских районов и управление ресурсами бассейна реки Теннесси субсидируют электроснабжение богатых фермеров, жителей пригородов и корпораций. По сардоническому замечанию профессора Брозена, электричество для пораженных нуждой корпораций, таких как Alcoa Incorporated и DuPont Company субсидируется за счет того, что управление ресурсами бассейна Теннесси освобождено от налогов в цене электричества, производимого частными компаниями, 27% приходится на налоги. Правительственное регулирование ведет к монополизации и картелизации промышленности, что оборачивается ростом цен и ограничением производства, конкуренции и прогресса, примером чему может служить регулирование железнодорожных и авиационных перевозок, добычи нефти и газа и сферы коммунальных услуг. Так, Управление гражданской авиации, закрепляя воздушные маршруты за привилегированными компаниями, отсекает от рынка и даже выдавливает с него мелких конкурентов. Законы о принудительном ограничении отбора нефти устанавливают верхний предел добычи, что ведет к соответствующему росту цен, усиливаемому ограничениями на импорт той же нефти. По всей стране власти наделяют монопольными привилегиями газовые, электрические и телефонные компании, защищая их от конкуренции и обеспечивает им гарантированную прибыль, устанавливая соответствующие тарифы для потребителей. История всегда и везде одна и та же. Государство всеобщего благосостояния обирает массы населения. Большинство верит, что американская система налогов берет с богатых намного больше, чем с бедных, и тем самым осуществляет перераспределение доходов в пользу групп с малыми доходами. Перераспределение действует и во многих других направлениях, например, от налогоплательщиков в целом к корпорациям Lockheed или General Dynamics. Но даже федеральный подоходный налог, всеми признаваемый прогрессивным, с богатых взимается намного больше, чем с бедных, а со средних классов по средней ставке, при более пристальном рассмотрении работает не совсем так. Например, налог на социальное страхование открыто регрессивен, потому что обирает прежде всего низшие и средние слои населения. С дохода в 8 тысяч долларов в год выплачивается ровно такой же налог, и его величина ежегодно растет, как с дохода в 1 миллион долларов. Налог на реализованный прирост капитала, взимаемый с богатых акционеров и домовладельцев, намного меньше обычного подоходного налога. Частные трасты и фонды освобождены от налогов, и то же самое с доходом от облигаций, выпускаемых штатами и муниципалитетами. Ниже приведены оценки величины процента дохода, отдаваемого на федеральные налоги. 1965. Совокупный годовой доход. Американские доллары. Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков в процентах. До 2000 – 19%. 2000 – 4000 – 16%. 4000 – 6000 – 17%. 6000 – 8000 – 17%. 8000 – 10000 – 18%. 10000 – 15000 – 19, свыше 15 тысяч – 32, в среднем – 22. Если федеральные налоги все же несколько прогрессивны, то налоги штатов и местные налоги отчетливо регрессивны. Налоги на недвижимость – а. пропорциональны, б. затрагивают только владельцев недвижимости, и в. зависит от политической удачливости местных собственников. Налог с продаж и акцизы в большей степени ложатся на бедных. Ниже приводится оценка процента дохода, уходящего на уплату налогов штатов и местных налогов. 1965. Совокупный годовой доход в американских долларах. Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков в процентах. До 2000 – 25%. 2000 – 4000 – 11%. 4000, 6000, 10, 6000, 8000, 9, 8000, 10000, 9, 10000, 15000, 9, свыше 15000, 7, в среднем 9%. Ниже приведена оценка совокупного воздействия налогов федеральных, штатов и местных на разные группы налогоплательщиков. 1965. Совокупный годовой доход, американские доллары, доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков, в процентах. до 2000 – 44, 2000 – 4000 – 27, 4000 – 6000 – 27, 6000 – 8000 – 27, 8000 – 10000 – 27, 10000 – 15000 – 27, свыше 15000 – 38, в среднем 31. Данные за 1968 год показывают, что за три года налоговое бремя групп с наименьшими доходами увеличилось. 1968. Совокупный годовой доход – американские доллары. Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков в процентах. До 2000 – 50. 2000 – 4000 – 35. 4000 – 6000 – 31. 6000 – 8000 – 30. 8000 – 10000 – 29. 10000 – 15000 – 30. 15000 – 25000 – 30. 25000 – 50000 – 33. Свыше 50000 – 45. Многие экономисты пытаются смягчить получающуюся картину и утверждают, что те, кто зарабатывает, например, менее 2000 долларов, получают в виде пособий и других трансфертных платежей больше, чем отдают в виде налогов. Но при этом игнорируется тот ключевой факт, что в каждой группе налогоплательщиков одни получают пособия, а другие платят налоги. И налогоплательщиков как следует обирают, чтобы субсидировать получателей пособий. Короче говоря, бедных и средние классы облагают налогом, чтобы предоставить дешевое муниципальное жилье другим бедным и лицам среднего класса. Работающие бедные платят огромные налоги, чтобы оплатить пособие неработающим бедным. В США много форм перераспределения налогов в пользу Lockheed Corporation, в пользу получателей пособий и так далее, но налоги богатых не достаются бедным. Перераспределение осуществляется внутри каждой категории налогоплательщиков, одних бедных вынуждают платить за других. Эту жутковатую картину подтверждают разные оценки. Например, по оценкам Фонда налогообложения, Tax Foundation, совокупные налоги федеральные, штатов и местные поглощают 34% общего дохода тех, кто зарабатывает менее 3000 долларов в год. Речь, конечно, не о том, чтобы завести действительно прогрессивную структуру налогов и как следует обирать богатых, просто важно знать, что современное государство всеобщего благосостояния, гордящееся своей помощью бедным за счет богатых, на самом деле этого не делает. По сути, разорение богатых с помощью налогов имело бы катастрофические последствия для всей страны, в том числе для малообеспеченных слоев. Ведь именно богатые обеспечивают большую часть сбережений инвестиционного капитала, они принимают стратегические решения и финансируют технологические новшества, которые обеспечили Соединенным Штатам невиданный в истории высокий уровень жизни. Налоговая экспроприация богатых была бы делом не только глубоко аморальным, но явилась бы бессмысленным наказанием за те добродетели, бережливость, предусмотрительность и инвестиции, которые создали богатство страны. Это все равно, что зарезать курицу, которая несет золотые яйца.